Глава четвертая. Крик в ночи. Экспресс «Симплон Восток» прибыл в Белград без четверти девять. Здесь предстояла получасовая стоянка, и Пуаро вышел на перрон. Однако гулял он очень недолго. Стоял сильный мороз, мела метель, навес над перроном служил плохой защитой, и Пуаро вскоре вернулся к своему вагону. Проводник, чтобы согреться, он изо всех сил бил в ладоши и топал ногами, обратился к Пуаро. «Ваш чемодан и мсье перенесли в купе номер один. Прежде его занимал мсье Бук». «А где же мсье Бук?» «Он перебрался в афинский вагон. Его только что прицепили». Пуаро пошел разыскивать своего друга, но тот решительно отмахнулся от него. «Что за пустяки? Так будет лучше. Ведь вы едете в Англию, и вам удобнее ехать до Кале без пересадок. А мне и здесь очень хорошо. Вагон совсем пустой. Я и грек-доктор, вот и все пассажиры». «Да чего мерзкая погода, друг мой! Говорят, такого снегопада не было уже много лет. Будем надеяться, что заносы нас не задержат. Должен вам признаться, меня они очень тревожат». Ровно в 9:15 поезд тронулся. Вскоре Пуаро встал, пожелал мсье Буку спокойной ночи и вернулся в свой вагон, который был сразу за рестораном. На второй день путешествия барьеры, разделявшие пассажиров, стали рушиться. Полковник Арбетнот, стоя в дверях своего купе, разговаривал с Маккуином. Увидев Пуаро, Маккуин оборвал разговор на полуслове. На лице его изобразилось живейшее изумление. «Как же так?» — воскликнул он. «Я думал, вы сошли. Вы же сказали, что сойдете в Белграде». «Вы меня не так поняли», — улыбнулся Пуаро. «Теперь я вспоминаю, как раз когда мы заговорили об этом, поезд тронулся». «Но как же, а ваш багаж? Куда он делся?» «Его перенесли в другое купе, только и всего». «Понимаю». Он возобновил разговор с Арбетнотом, и Пуаро прошел дальше. За две двери от его купе пожилая американка миссис Хаббард разговаривала с похожей на овцу шведской дамой. Миссис Хаббард навязывала ей какой-то журнал. «Нет-нет, берите его, голубушка, у меня есть что читать». «Ужасный холод, правда?» — приветливо кивнула она Пуаро. «Не знаю, как вас благодарить», — говорила шведка. «Пустяки. Хорошенько выспитесь, и тогда утром у вас не будет болеть голова». «Это все от простуды. Пойду приготовлю себе чашечку чаю». «У вас есть аспирин?» «Вы уверены? А то у меня большие запасы». «Спокойной ночи, голубушка». Как только ее собеседница отошла, американка обратилась к Пуаро. «Бедняга шведка. Насколько я понимаю, она работает в какой-то миссии, что-то там преподает. Добрейшее существо. Жаль, что она так плохо говорит по-английски. Ей было очень интересно послушать о моей дочери». Пуаро знал уже решительно все о дочери миссис Хаббард. Да и остальные пассажиры тоже, во всяком случае, те, которые понимали по-английски. Как они с мужем работают в Большом американском колледже в Смирне, и как миссис Хаббард в первый раз поехала на восток, и какие неряшливые турки, и какие ужасные у них дороги.